Прощание старца Варсонофия с братством Оптиной пустыни. В марте 1912 года неожиданно облетела братью весть о высшем назначении батюшки. Трудно мирилась эта весть с мыслью о тяжести лишиться его. Еще труднее верилось в то, чтобы хилый старец, недуги коего возрастали все более и более, покинул Оптину. А потому надежда, что батюшка останется в Оптиной по-прежнему, не оставляла братства почти до самого праздника Пасхи. Но старец явил себя адамантом иноческого служения. И вот братья узнала, что 2 апреля, в понедельник на Фоминой, он оставит обитель. Прощание со свойственным оптинцам смирением и скромностью происходило после поздней литургии в Казанском соборе, куда собралась вся братья монастыря во главе с отцом-архимандритом Ксенофонтом, а также сам старец Варсонофий и богомольцы. Был отслужен напутственный молебен, перед началом коего отец-архимандрит Ксенофонт обратился к старцу с нижеследующей прощальной речью. «Христос воскресе! Пресельник азъесну Тебе, Господи, и пришлец, якоже все отцы мои». Псалом 38, стих 13. «Думали ли вы, глубоко чтимый отец игумен, что вам, почти прошедшему уже жизненный путь, приведется расстаться с Оптиной, и именно тогда, когда вы всего более привязались к ней, и, быть может, жизни вне Оптиной и не могли представить себе? Думал ли я расстаться когда-либо с вами и без вашей помощи и содействия руководить обителью? Но вот как удар грома над головою разразилась неожиданная весть о вашем назначении в другую обитель. Как все непрочно, — подумал я, — и вспомнились мне по этому поводу слова Писания. «Пресельник азъесмю тебе и пришлец, якоже все отцы мои». Да, воистину, мы никогда не должны были забывать сего, и не видя ничего устойчивого здесь на земле, где все одна суета, нам следовало бы быть готовыми ко всем испытаниям и превратностям. Взирая на вас, глубокочтимый отец игумен, я утешаю себя словами той же боговдохновенной псалтири. «От Господа стопы человеку исправляются, и пути его восхощат зело». Псалом 36, стих 23. И все же не могу побороть скорбного чувства и гнетущей мысли о том, что вы оставляете меня и братью. С 1907 года вы разделяли со мною бремя настоятельства, при настоящих условиях особенно ответственное, и за это время значительно облегчали мне труды по управлению обителью. На моих глазах благоустроен вами и внутренне, и внешне веренный вам скит, и оставляется сейчас вами в цветущем состоянии. Храмы, ризница, трапезы, библиотека, келии, содержание и источники содержания — все говорит в пользу вашего управления. Выражая вам за все сие глубокую благодарность, не скрою от вас, что нелегко мне и очень прискорбно отпускать вас из обители. Вы знаете, и мне не забыть этого, чем вы были для меня в трудные минуты жизни и настоятельства, за последние годы особенно. Немногие знают вас так хорошо, как я, а потому и не могут по достоинству оценить вас, и оттого в суждениях о вас впадают в прискорбные ошибки. Вот первый приезд ваш в Оптину, стоит ваш образ отчетливо в глазах моих, как и тогда, когда я еще был иеродиаконом. Это было в 80-х годах. Я был чередным, когда вы вошли в храм, в то время еще в форме полковника. Не забуду, какое приятное впечатление произвели вы на меня в этот приезд. И это первое впечатление меня не обмануло. Вступив в число послушников, а это было в 1891 году, вы оказались на высоте сознания, предпринятого вами иноческого подвига, и это после блеска и рассеяния великосветской жизни. Помню я, на наших глазах это было, как преданы были вы старцу-отцу Анатолию, как пользовались его руководством в полном смирении, с отсечением своей воли. Исполняя волю его, вы приняли участие в оптинских печатных изданиях. Припоминается и то, какое усердие обнаружили вы в сооружении памятника на могиле отца Амвросия. В конце искуса, будучи представленным к пострижению, вы не задумались пред лишением пенсии, в чем обнаружилось ваше бескорыстие. Мои воспоминания о вашем духовном росте на моих глазах под опытным руководством оптинских старцев не имеют и тени пристрастия, в доказательство чего я позволю себе привести отзыв о вас Преосвященного Вениамина. «Указанный послушник Павел Иванович Плеханков, — писал владыка, — лично мне известен своей религиозной настроенностью и стремлением к аскетической жизни еще с того времени, когда я был в городе Казани священником, а он полковником. У всех еще на памяти ваша строго уединенная жизнь в скиту и усердное в течение 12 лет изучение святоотеческих и аскетических творений. Никто, конечно, не забыл, как командированы были вы на Дальний Восток в последнюю войну, как вам было тяжело уезжать от нас, и как вы с честью, достойно имени Оптиной, несли возложенное на вас послушание. Затем, когда вызывались вы для высшего назначения, особенно обнаружилась ваша искренняя любовь к Оптиной, пребывание и служение в кои вы предпочли всему остальному. И вот, наконец, ваше старчество и духовничество. Казалось бы, по всем соображениям, что здесь, в Оптиной, где вы так много потрудились, вам бы и успокоиться. Но Господь, от Него же стопы человеку исправляются, предназначил вам иное поприще жизни и деятельности. И вот новый жребий служения, более высокого и почетного, падает на вас, и падает совершенно внезапно, дабы и вы, и я, в покорности и со смирением, каким учили нас наши преснопамятные старцы, могли от всего сердца безропотно сказать: «Странник и пришлец я у Тебя, Господи». Бог да укрепит вас на новом подвиге более широкого и благоплодного служения. Обоюдную скорбь нашу, по завету старческому, мы знаем с вами, чем утолить. Помолитесь обо мне, о братии, а мы о вас. Еще раз приношу вам искреннюю благодарность свою и от лица собора старшей братии, и Господь да наградит вас за ваше ревностное и многоплодное служение Святой Церкви в лютое для нее время, если не всей, то в жизни будущей. Аминь». На эту речь старец ответил со своей стороны кратким словом, в коем отнес все совершенное им на пользу обители к вседействующей благодати Божией. «Утешаю и ободряю себя, — сказал он, между прочим, — тою мыслью, что Господь не только деяния приемлет, но и намерения целует. Намерения же у меня были самые добрые. Много и очень много хотелось бы мне послужить для вас, отцы и братья, и для всей обители. И если в чем не успел, то прошу покрыть мою немощь снисхождением. Грустно и тяжело мне расставаться с вами, но, видимо, так угодно Богу, от Него же стопы человеку исправляются. Чуся не забывать и того, что не има мы бозде пребывающего града, но грядущего взыскуем». Послание к евреям, глава 13, стих 14. «Слабы уже силы и многие немощи мои, но я подкрепляюсь верою в благодать Божию, оскудевающая, восполняющую. Неразлучна со мной и надежда, что и на сей раз не оставит меня Господь Своей милостью, как и тогда, когда я расставался с вами, уезжая на Дальний Восток, для чего усердно прошу молитв ваших, досточтимый отец Архимандрит, и ваших, дорогие отцы и братья, всех без исключения. Благодать и мир и любы Божия да пребудут со всеми вами». В конце молебна ризничный и духовник богомольцев, он же духовника самого старца, иеромонах отец Феодосий, ныне скитоначальник и временный заместитель настоятеля пустыни, с благословения настоятеля произнес от лица всего братства обители ниже следующее прощальное слово: «Ваше высокопреподобие, Всечестный отец игумен, досточтимый наш старец и отец духовный, Христос воскресе! От избытка сердца уста глаголют. Сердце преисполнено, слово невольно просится на язык. Благослови нас и на сей раз, как ты благословлял на всякое дело благое. Дай благословение сему слову, слову от искреннего сердца, прощальному слову твоих духовных детей и словесных овец. С пасхальными светлыми и радостными песнями провожаем мы тебя на место твоего нового служения. Богу угодно, чтобы светильник, воссиявший среди нас, засиял еще ярче. И вот он из скромной пустыни изъемлет тебя и ставит на более высокой свящнице, на более видном и открытом месте, ввиду самой первопрестольной столицы. На тебя возлагается высшее назначение. Достойные седины твои украшаются знаком высшего церковного отличия. Тебе открывается более широкое поприще для духовной деятельности, где еще в большем объеме развернешь ты свои необычные духовные силы. Ты покидаешь нас в пору твоего духовного расцвета, в особенно трудное для нас время, покидаешь тогда, когда ты всего более нужен нам, и в таком деле важнее коего нет другого на свете. Ты оставляешь нас без твоего руководства в деле спасения души и подготовления к вечности. И вот тебя более не будет среди нас, а мы так сроднились с тобою, привязались к тебе и считали своим навсегда. Нам и на мысль не приходило, чтобы ты когда-либо оставил нас. Горькое прощание, прискорбное расставание, прискорбная неведомая разлука. В эти светлые торжественные дни мы радовались и духовно ликовали во псалмех и пениях и песнях духовных, воспевающие и поющие в сердцах наших Господеве. Послание к Ефесянам, глава 5, стих 19. Забылась, как будто на время, вообще всякая скорбь. Мысль о воскресшем Господе и отрадное чувство в надежде на совоскресение с Ним в живот вечный — вот что нас радовало и занимало. То же чувство светлой радости и торжества православия в воскресении Христовом — видимо, наполняло и твое сердце, когда мы по обычаю собрались в светлый день к тебе с приветствием. При виде твоего бодрого и жизнерадостного с веселой улыбкой лица как-то не хотелось думать, что близится расставание. Помнится, что мы так же благодушно выслушали твои слова, как ты сказал их. «В гостях хорошо», — привел ты русскую пословицу, «а дома еще лучше». Так и я, хотя и уезжаю, но представляю, что еду в гости, а домом все-таки считаю и буду считать Оптину. И мысль о том, что лишимся тебя, еще более отдалялась в нашем сознании. Но иное человеческое и иное Божие. И вот о чем не хотели мы думать настало. Трудно вериться, что в последний раз пришел ты преподать нам отеческое наставление и благословить нас. Не сразу вникнешь и по достоинству оценишь совершающееся. Как будто все еще по-старому, ты еще в общении с нами, и как будто ему ничто не грозит, и однако же вот такого общения более уже не будет. И невольно воскресает в памяти все, что было в этом общении. И прежде всего приходят мне на мысль слова Спасителя: «Оставите детей, приходите ко мне, и не броните им». Евангелие от Марка, глава 10, стих 14. Ни престарелый возраст, ни недуг, ни многочисленность занятий, соединенных с многотрудным служением в должности настоятеля и отца духовного, не отнимали тебя у нас, и ты был верным последователем оных слов Господа: «Оставите детей, приходите ко мне». Трогательное и назидательное зрелище было, когда ты в определенные дни выходил к нам, своим духовным детям, преподавать назидание и благословение. Поучительно было несколько ранее прийти и побыть в исполненной неземного мира и благолепия келии в ожидании твоего появления, когда, бывало, сосредоточиваешь все мысли на силе и значении твоего общения с нами и весь погружаешься в молитву, да озарит через тебя благодать Божия, обуреваемую искушениями душу. Отрадно и радостно затем было видеть старца, убеленного сединою, с евангельской простотою, детскую кротостью и доверчивостью, беседующего со своими богодарованными детьми. Еще трогательнее было так называемое общее благословение. «Посему, радуясь за твоих новых духовных детей, приобретающих в лице твоем истинного отца и пастыря, мы сами преисполняемся печали. Мир вам! Сии слова воскресшего Господа не один раз раздавались в истекшую пасхальную седмицу. Ему подражал и ты, Отец наш духовный, во всей твоей деятельности на нашу пользу душевную. Но особенно памятными в всем отношении будут для нас твои посещения нас в самой обители, когда ты в течение некоторого времени ежедневно посвящал нам вечерние часы после вечерней молитвы на душеспасительные беседы. Как просты и в то же время глубоки, и какую теплотою проникнуты были эти беседы, в коих ты поучал, как стяжать мир Божий в сердце, как нужно более всего стремиться жить в мире с Господом, ближними и со своей совестью, как необходимо употребить все усилия, приобрести живую веру во Христа и горячую любовью к Нему непрестанно возгревать свое сердце, чтобы еще здесь, на земле, положить начало Царству Христову в душе. Сколько тогда проливалось на нас духовной силы и мудрости! Едва ли был тогда хотя один из нас, кто бы не испытал на себе действия сладостных увещаний и не уходил бы умиротворенным в свою келью, чтобы с обновленными, обвеянными Духом Христовым любви и мира силами встать на прерванный или поколебавшийся подвиг, на оставленное или пренебреженное послушание. Благие плоды такого общения неисчислимы, они всегда будут в памяти и никогда не забудутся. «Мир оставляю вам, мир мой даю вам» — вот что завещал нам Спаситель. Пусть же миром Христовым проникается и прощание наше. Да обымет мир сей сердца всех, кто бы и в какой степени духовного отношения к тебе ни стоял. Там нет искренней веры в воскресшего, где одними только устами оглашается песнь «Воскресение день». Там нет мира, где без сердечного участия поется «И ненавидящим нас простим вся воскресением». Итак, во имя Христова обымем друг друга и в полноте мира и любви все совокупно – от первого до последнего из братьев с миром проводим проповедника мира на новые подвиги мира. Усердно помолимся Господу, да оградит Он миром исхождение Твое, как благословил им вхождение Твое. Помолись и Ты о нас, да не лиши Ты нас, Господь, с Твоим отшествием своего мира, коим доселе жила и сейчас жива наша обитель». Еще тяжелее нам расставаться с Тобою, когда мы вспоминаем, что Ты был нашим старцем, и с Твоим исшествием из духовного фундамента обители как бы изъемлется один из основных камней. Преемник преснопамятных оптинских старцев, Ты был верным истолкователем их заветов. Доселе все Твои великие предшественники до конца несли в стенах сей обители свой высокий подвиг старчества – и опочили в ее недрах. Тебе же судил Господь иной жребий. Знаем и верим, что тяжкое, неудобоносимое по современным условиям спасения нес ты иго. В наше скудное духовными людьми время немногие проникают в сие премудрое дело, и те, кому оно открыто, только те поймут и оценят, чего они в твоем лице лишаются. И строгость аскетической жизни при настоящих условиях жизни едва доступная, и просвещенный знаниями ум, и богатые дарования, и знания душ человеческих, и развлечение оружия вражеского, и духовный опыт, и даже, что всего дороже, дар рассуждения. Все, что влекло к тебе души людей, отдавших себя не за страх, а за совесть твоему духовному водительству, все эти дарования Божии имел ты для нашей пользы и окормления, и ныне уносишь их с собою, уходя в иное место к иным людям. Неизгладимыми должны остаться в нашей памяти твои заветы, чистую хранить совесть в отношении к Богу, братии и в келии, не оставлять ни на минуту мысленной брани, никогда не прерывать Иисусовой молитвы, для чего прежде всего неопустительно исполнять келейное правило, всячески избегая при этом празднословия и свободного общения с братьею. Не роптать на монастырские порядки, но за все благодарить Бога и считать себя ничего недостойными. С возрастающим усердием и любовью нести и оказывать всякое послушание настоятелю и старшей братии. Без благословения Отца Духовного ничего не делать и не осуществлять никакого намерения. Особенно же опасным почитать для себя осуждение старших и самовольное, без благословения, оставление обители, твердо помня и никогда не забывая, что пребывание в Оптиной — это величайшая милость Божия, которую, безусловно, необходимо заслужить жизнью, соответственной заветам великих старцев в Оптиной почивающих. Запечатлеется навсегда в уме и сердце и отдельная исповедь, коей удостаивались весьма многие. Исповедь особенная, продолжительная, в коей ты исследовал все изгибы и тайники души человеческой. Исповедь без преувеличения, перерождавшая каявшегося. Как все вообще у тебя окормлявшиеся, так эти наипаче обязанными тебе будут считать себя до гроба, и имя твое будет у них одним из первых на молитве. Усердная будет со стороны таких лиц молитва, да будет временным твое отсюда отбытие, да обратит его Господь в душеспасительное путешествие и снова да возвратит тебя на место оставляемого тобою служения, в Оптину, в коей ты полагал начало. Помоги тебе, Господи, в твоем новом служении. Братская любовь о Христе Иисусе снова побуждает нас радоваться за собратьев, коим направляет Он ныне стопы твои. Еще более примирила бы нас с твоим отшествием утешительная весть о том, что они также полюбили, почитают и преданы тебе, как любили, чтили и были преданы тебе мы, духовные твои дети, братья Оптиной пустыни. Чем мы воздадим тебе на прощание за все твои труды? Как их оценим, и какое слово благодарности будет равноценно им? А мы еще не упомянули здесь о твоей начальнической деятельности в любимом тобою скиту, о его благоустроении и окормлении тобою и простого народа, и образованных классов, о расположении к церкви интеллигенции, о привлечении в пустынь богомольцев и об обширной, по примеру преснопамятных старцев, переписке. Такова была деятельность твоя на пользу Оптины. И такого-то неутомимого труженика лишаемся мы, насельники Оптиной, в нынешние тяжкие дни нового лихолетия, когда потрясаются основы церкви и государства, когда семитысячелетний враг стоит во всеоружии всех своих сил, и когда борьба с ним особенно трудна и требует особого искусства и опытного руководства. Дары духовные скудеют, ряды бойцов редеют, пастыри один за другим уходят или разъединяются со своим стадом. Вот как ныне с тобою мы, в течение одного только года, теряющие сразу двух старцев. Уже ли сбывается по грехам нашим и на нас грозное слово Божие? Поражу пастыря, и разыдутся овцы стада. Евангелие от Матфея, глава 26, стих 31. Где же и в чем искать нам средства к умиротворению душевному в столь тяжких скорбях и предстоящих грозных испытаниях? Ты, духовный кормчий наш, лучше нас знаешь и не откажешь нам указать путь, коим бы мы безошибочно шествовали к своей цели и без тебя так же, как и при тебе. Ошибемся ли мы, если скажем, что в нашей возможности остается одно средство, один путь — это следовать заветам прежде почивших старцев и твоим, и молиться. Молись о нас, о нашем благоустроении и умиротворении без тебя, а мы будем молиться о тебе. Мы видим, что и тебе не менее прискорбно расставаться с нами и любимым твоим детищем, скитом. Эта взаимная скорбь еще теснее сближает нас, давая место подкреплению в уповании на Слово Божие, одобрительно и утешительно вещающее. «Близ Господь сокрушенных сердцем. В мире скорбни будете, но дерзайте, яко аз победих мир». Аминь. После многолетия отец архимандрит преподнес старцу икону Казанской Божией Матери в серебро-позолощенном окладе, прося принять ее в знак постоянного молитвенного общения и напоминания о себе, братстве и обители. Вслед за сим вся братья один за одним стали подходить под благословение. Приближаясь к старцу, все по обычаю из коне, установившемуся в пустыне, падали на колени. У многих заметны были слезы. Трогательно было последнее благословение старца. Нетрудно было видеть, как горячо любила и глубоко предана была старцу братья, и как тяжело было для нее расставание. Храм огласился рыданиями, когда двинулся к выходу старец. В молитвенное напоминание о себе старец благословил всю братью образками. Грустью и скорбью веяло на сей раз в обители. Все были как-то непривычно сосредоточены в себе, ходили с опущенными вниз лицами, словно чего-то дорогого и самого необходимого лишалась Оптина. Для всех было очевидно, что пустынь в лице старца Варсонофия понесла великую потерю, в переживаемое время особенно чувствительную. Но не ложно Слово Божие. «Многи скорби праведным, и от всех их избавит я Господь». Псалом 33, стих 20. «Еже молитвами Пречистая Богородицы и старцев буди, буди».